«И все? Прошу, пожалуйста!» — пригласил он, не прекращая бега. «Ребята, за мной!» — сказал мальчик, и мы все трое вошли в квартиру соседа. «Все мои окна к вашим услугам!» — сказал сосед. «Смотрите, сколько хотите!» «Мне все не нужны!» — сказал мальчик. «Мне нужно ближайшее окно!» «Пожалуйста, ближайшее!» Мальчик открыл окно и стал пристально смотреть на свой балкон. Мы с Васей тоже смотрели. Балкон был близко, но не достать. Мы это сразу поняли. И мальчик сказал соседу: «Вы человек тренированный, подержите меня за ноги, а руками я схвачусь за перила своего балкона и перемахну туда. Мне надо срочно домой, а моя дверь захлопнулась от сквозняка, и ключ остался дома». «Что ты? Что ты? Что ты?» — сказал сосед и перестал бежать на месте. «Ни в коем случае! Если ты сорвешься и упадешь, я буду отвечать». «Я не упаду ни за что», — сказал мальчик. «Да и вы мне упасть не дадите». «Нет, нет, нет», — испугался сосед. «И мы тоже испугались». «Так, так, так», — размышлял мальчик. Он смотрел на стену, где висела какая-то старая большая толстая веревка. «Ваша веревка мне очень нравится», — сказал мальчик. «О», — сказал сосед, — «это было давно. Раньше я ведь был конюхом, а потом лошадей заменили трактора, а я стал философом, но продолжаю мечтать о лошадях. Эта веревка из той конюшни. Она как память о юношеских годах». «Хорошо, что не хомут вы взяли на память, а веревку. Именно она может нам сейчас пригодиться. Нельзя ли мне попросить эту веревку у вас для дела на одну минуту?» — спросил мальчик. «Пожалуйста!» — сосед снял с гвоздя веревку и дал ее мальчику. От веревки пыль поднялась столбом. Здорово она запылилась с юношеских лет. Мальчик размотал веревку, взялся за один конец, и мы не успели заметить, как другой конец перелетел через перила балкона и очутился у него в руках. Эти оба конца он закреплял за батарею парового отопления, проверяя ее надежность. «Что ты, что ты, что ты?» — бормотал сосед. «Я ничего не видел, никакой веревки у меня не было, я ничего тебе не давал». «Почему же давали? Вы мне дали свою юношескую веревку, мне надо еще поразмяться». Тут он перешел на рысцу и выбежал из своей квартиры, забыв закрыть за собой дверь. «Ребята», — сказал мальчик, — «веревку я привязал к батарее крепко, но вы дополнительно держите ее руками, а если отпустите, я упаду вниз и разобьюсь вдребезги. Вы ответственны за жизнь человека». Мы с Васькой так испугались. Мы с Васькой схватились за веревку руками и держали ее изо всех сил. Нам еще никогда не приходилось отвечать за жизнь человека, и мы очень старались. Мальчик уже хотел лезть по веревке, как по канату, но вдруг взглянул на нас и остановился. «Ладно, кончайте. Вы свободны. Оставим это дело». Мы так уцепились за веревку, что от испуга никак не могли ее отпустить. «Ты что, — говорю, — испугался? Не бойся, мы ее не отпустим». «Нет, — говорит, — не испугался, а передумал. И так, видите, здесь разбегаются. А стоит мне высунуть нос на улицу, все подумают, что я сейчас упаду. Попробуй тут и вправду не упади. А если не упаду, то мне все равно попадет». «За что?» «За то, чтобы не лазил в окно, когда для этого есть двери. И опять водворят в детский сад. Из-за какого-то ключа не стоит пугать столько людей. Неразумно. Вот пойдем сейчас и откроем дверь любой ценой. Вы, между прочим, со своей задачей справились с честью. Благодарю». Тут мы с Васей выпустили из рук веревку. Он ее отвязал и повесил на стену, как было. И вот мы опять подходим к его двери. И тут снизу выбегает трусцой сосед и несет в руках большую связку ключей. «Это еще не ключи, а простые заготовки для ключей», — говорит он. «Но надо попробовать ваш замок. Может быть, какой-нибудь ключ удастся подогнать, и, возможно, дверь отопрется». Мальчик взял первый попавшийся ключ, сунул его в замок и тут же отпер его. «Ну вот и все», — сказал он. «Не может быть», — сказал сосед. Он взялся за другой ключ, сунул его в замок и снова закрыл его. «Что же я наделал?» — вдруг испугался он. Тогда мальчик снова взял все ключи и стал по очереди каждым отпирать и запирать свой замок. «Ну вот, друзья, скажу я вам, ну вот, друзья, скажу я вам, философ всегда подберет ключ к любой проблеме», — сказал довольный сосед. «К двери», — сказал мальчик. не к проблеме, а к нашей двери. Но мою дверь, между прочим, сквозняки не влияют. У вас окна слишком плотно заклеены. Откройте ваши окна, появятся сквозняки и сразу повлияют. Мой замок, между прочим, с секретом, и простым ключом его не откроешь. Это только так кажется, что с секретом. Развинтим винтики, разбежимся и вышибем вашу дверь, — сказал мальчик. Ну, зачем же это делать? Что вы, что вы? Я хотел сказать, если вам это понадобится, — пояснил мальчик. Раз надо, значит, надо. А если не надо, — сказал сосед. Когда-нибудь понадобится, — сказал мальчик, — и вы ко мне обращайтесь. Прошу простить, — сказал сосед. Он ушел к себе домой и плотно закрыл за собой дверь. А мы открыли нашу дверь и вошли вместе с мальчиком. Там была гимнастическая стенка, штанга, боксерская груша, пианино, два магнитофона, проигрыватель и приемник, много книг, географические карты. Я подошел поближе к картам и на одной прочитал «Африка». Мне стало вдруг ужасно стыдно, что мы до сих пор не знаем, что это такое. Я подошел к телевизору и сказал: «У нас телевизор тоже есть». «Ну и что ты с ним делаешь?» «Ничего, смотрю иногда». «Все эти штуки есть в доме у каждого». «У нас не все», — сказал Вася. «Ну, если еще не все, то вполне могут быть все. Ничего в этом нет особенного. И мы это не с неба достали, а купили в магазине. Но дело не в этих штуках, а в том, как на все это смотреть». «Как надо смотреть?» «Внимательно, а не краем глаза». «Ты телевизор так смотришь?» «Я все так смотрю. И смотрю, и слушаю, но главное — не просто слушать, а слышать. Тогда все быстро запоминается. Уши у тебя ведь тоже есть». «Есть, конечно. Что, я урод, что ли?» «Ну так вот, ничего не пропускай мимо ушей. Тогда будешь все знать. И нечего хлопать глазами, видеть надо. Вот попробуй, потренируйся. Что ты здесь видишь?» «Тебя». «А еще что?» «Какой ты умный. Я тоже хочу быть таким». «Правильно. Начинай, пока не поздно. А с такими штуками вообще можно быть на высоте». «Где на высоте?» «На высоте развития, я говорю. А то знаешь, как противно. Некоторых учат, учат, а они все равно ничего не знают. Ходят, рот разинув. Поговорить не с кем. Спят да едят, как в детском саду. А вы уже не маленькие. Меня даже ростом обогнали. В общем, мне надо за дело браться. Видите, программа уже начинается». «А нам в школу надо, говорю. Мы, пожалуй, пойдем». Я взял Васю за руку, и мы вместе вышли за дверь. По лестнице съезжал на велосипеде Коля. Он гнал прямо по ступенькам, только лестница тряслась, и велосипед грохотал на спуске. «Вот это да!» — сказал я Васе. «Такой маленький, а шуму и грохоту на целый огромный дом. Прямо завидно!» Я поскакал за велосипедом по ступенькам. Вижу, двери квартир стали открываться одна за другой. Вася крикнул мне вдогонку: «Ты куда?» «Видал, — говорю, — а ты не знаешь, что такое Африка?» — ругал я его. «А ты не знаешь, что такое Фафана Фафанот?» — разозлился он. «Отстань ты со своим Фафанотом! Какафот, Нафафот, Фафот, Трафафот, Дифанафот! Вот и все твои дела!» Но я видел, что Вася меня не слушает, а что-то усиленно думает, и я тоже стал раздумывать. «Что за жизнь в тишине? Разве это жизнь? В школе тише, дома тише, как будто все время кто-нибудь спит. Слово не скажи. А мне, как назло, всю жизнь хочется орать, а-а-а, орать и все. Идешь, например, по улице и орешь. Заходишь куда-нибудь и орешь. Выходишь оттуда и опять орешь. Ой, что-то я зря размечтался. Нельзя же все время орать. У меня всегда так. Как начну мечтать, так не могу остановиться. Хорошо, говорю, все же в школу иногда не ходить. Глядишь, с тобой что-нибудь и случится, а то сидишь-сидишь, и ничего не случается». «Вот опять ты за свое, — говорит Вася. — Как же ты все узнаешь, если в школу ходить не будешь?» «Я, конечно, не против, — говорю. Теперь я, наоборот, внимательным буду в школе, вот увидишь. А то, понимаешь, собственная мать похвалить ни за что не может. Я вспомнил, как однажды, очень давно, она меня хвалила. Дело было так.